по части местного ростовщичества. И Максим спросил его: «А скажи, Иосиф, велики ли у вас росты?» «Вот у нас, например, от 10 до 20 со 100». Джузеппе улыбнулся, представив, как этого храброго, но наивного варвара обдерут местные ростовщики, и вместо ответа рассказал притчу мессера Поджо Брачулини. В Виченце был один ростовщик, который просил влиятельного монаха выступить в своих проповедях против ростовщичества. И просил он так долго и упорно, что монах удивился, зачем же ростовщик настаивает на осуждении того промысла, которым сам же существует. Ростовщик ответил: «В нашем городе много людей, которые дают деньги в рост. Поэтому ко мне приходят немногие, и я мало зарабатываю. Если проповеди убедят других бросить ростовщичество, то заработки всех остальных попадут ко мне». Родион и Никита засмеялись, а Максим хмуро заметил: «Ты хочешь сказать, что росты зависят от количества ростовщиков? Это я и сам знаю». «Да нет, Дон Массимо, я хочу сказать, что жулики любят честных людей, а потому повсюду проповедуют честность и бескорыстие. Вы меня поняли? Словом, я не советую вам связываться с местными ростовщиками. Вы человек приезжий, и, боюсь, что, попав в кабалу, можете здесь остаться навсегда. Конечно, это было бы не так уж и плохо. В Италии вы могли бы стать отличным кондотьером, командиром наемной дружины у какого-нибудь герцога. Вы же видели одного такого кондотьера в Венеции. Я хочу сказать, конную статую Бартоломео Калеоне. Ах, вы не успели разглядеть? Вы много чего не успели. Венецию не осмотришь за один день, если к тому же мысли заняты совсем другими вещами. Да, так вот, вы могли бы здесь остаться и жить не хуже, чем в Москве. Но я не думаю, что вас это прельщает. Ведь дома у вас, наверное, есть родовой замок и обширное поместье, и красивая жена, и дети, так или нет?» Джузеппе лукаво подмигнул, а Максим промолчал и еще больше нахмурился. В это время его окликнул ехавший в открытой повозке дьяк Недюрев и стал, водя пальцем по листу бумаги, советоваться. «Вот послушай, князь, город Флоренция, как пишет игумен, весьма богат. Там делают камки, оксамиты с золотом, сукна скарлатная. Также много там есть масличных садов. Как ты думаешь, Максим Данилович, не закупить ли нам здешних товаров? Ведь по цене это обойдется куда дешевле, нежели продают в Москве итальянские купцы. Одно же, как говорится, за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. А поскольку мы с тобой все равно уж тут оказались, то...» Максим не дослушал деловитого дьяка, ибо в этот момент с высокого холма перед путешественниками открылся чудесный вид на город, лежащий в долине Арно. Лучи солнца, которое в Тоскане даже зимой было ярким и теплым, озарили огромный, но кажущийся легким купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольню Джотто и суровые башни Синьории. Эти чудеса зодческого гения возвышались над красными черепичными крышами домов и свечами стройных вечно зеленых деревьев. Город, непривычный взору славянина, был так же прекрасен, как Венеция, как те долины, холмы и рощи, которые попадались им на пути. «Какой благодатный край!» — восхищенно заметил Максим, невольно сравнив эту страну со своей суровой северной родиной. «Благодатный, прекрасный, но не свободный!» — вздохнул Джузеппе. «У нас хозяйничают испанцы, немцы, французы. Вам еще повезло с завоевателями. У нас были похуже», — сказал Максим, вспомнив, как еще совсем недавно татары стояли у стен Москвы. Он также подумал, что если бы не русские воины, то варвары добрались бы до Италии и других прекрасных стран, которые нынче так гордятся перед Русью своей культурой. Однако все эти размышления были мимолетны, а главным для Максима оставалась его личная цель. И, едва ступив в пределы города, он сразу же устремился на поиски купца Франческо. Кажется, если бы и на этот раз ему не повезло, он бы сошел